Просит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Дал ли ты жизнь свою вполне ему и радостью свою и скорбной ночи тьму? И шел ли ты за ним его? Всегда во всем, и был ли прав всегда во всем. Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Просит Бог тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Всегда ли ты делил охотно хлеб голодным свой, и многих ли водил край, где царит Спаситель твой? Всегда ли возвещал его закон и твердо ли защищал его небесный трон? Не дрогнул ли в борьбе со злом земным? И шел ли ты в нужде всегда за ним? И шел ли ты всегда? Скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Коль спросит Бог тебя,